Разве не было яснее ясного, что сын Ревеки приносит счастье чуть ли не вопреки собственной воле, что одним своим присутствием он дает толчок и неожиданный ход делам, обреченным, казалось, на вечный застой? Какая вдруг пошла работа, какая многообещающая деятельность закипела на усадьбе Лавана и на его поле? Тут и копали, и стучали молотками, и пахали, и сажали деревья. Лаван занял денег, чтобы сделать необходимые для расширения хозяйства закупки. Сыновья Ишулану из Харана дали ему ссуду, хотя они и проиграли судебное дело против него. Это были люди холодные, трезво-деловые, к личным обидам совершенно нечувствительные, отнюдь не считавшие поражение в тяжбе причиной не заключать с человеком, выигравшим у них эту тяжбу, новые сделки. И притом, как раз потому, что хозяйственный козырь, которым он их побил, сделал его в их глазах надежным должником, и давать суду под этот козырь они могли без опаски. Так оно и бывает в хозяйственной жизни, и Лаван этому не удивлялся. Заем нужен был ему хоть бы для того, чтобы оплачивать и кормить трех новых домочадцев, наемных рабов, которых он взял на прокат у одного городского владельца, и которым Иаков давал задания, после чего, не щадя и собственных рук, следил за стараниями их мышц, как надсмотрщик и как начальник. Ведь его положение в доме и без всяких договоров на этот счет не шло, разумеется, ни в какое сравнение с положением этих остриженных и клейменных наемников, у которых имя их хозяина было написано на правой руке несмываемой краской. Нет, семилетний договор, хранившийся внизу у Терафимов в глиняном ларце, никоим образом не ставил его на одну доску с этими рабами. Он был хозяйским племянником, был женихом. Он был, кроме того, владыкой источника, и потому главным строителем водоотвода и главным садовником Лаван сразу признал за ним эти права, и на это у Лавана были причины. Он полагал также, что у него есть причины поручать Якову большую часть закупок всяческих орудий, строительных материалов, семян и рассады, закупок, в которые ввиду затеянных новшеств и вкладывались судные деньги. Он верил в легкую руку племянника и по праву, ибо так он все же тратился меньше и получал лучший товар, чем если бы он, человек неблагословенный и мрачный, закупал его сам, хотя Иаков и наживался на этом, и уже тогда начал закладывать слабую еще, правда, основу позднейшего своего благосостояния. Ибо, ведя торговые дела в городе и в отдаленных селениях, он не сковывал себя ролью только лаванового уполномоченного и посредника, а действовал скорее как перекупщик и свободный купец. И притом купец такой умелый и ловкий, обходительный, обаятельный, что всегда платяли наличными, или, как это часто бывало, совершая обмен, он укрывал большую или меньшую прибыль себе, так что фактически небольшое собственное стадо овец и коз было у него еще до того, как он по-настоящему начал ходить за стадом Лавана. Бог-вседержитель под звуки арф возгласил, что в дом Ицхака Иаков должен вернуться богатым, и это было одновременно обетованием и приказом. Приказом постольку, поскольку без содействия человека обетования, конечно, не могут исполниться. Неужели он должен был выставить лжецом вседержителя Бога, преступно посрамив его слово из чистого разгильдяйства, да еще из непомерной щепетильности в отношении дяди, который мрачно мирился со всеми суровостями хозяйственной жизни, хотя никогда по-настоящему не умел извлекать из них прибыль? У Иакова даже в мыслях не было брать на себя такую вину. Не нужно думать, что он лгал Лавану и тайно его обсчитывал. Тот, в общем, знал, как ведет себя Иаков, и в частных случаях, когда это поведение бывало очевидным, закрывал на него в переносном смысле глаза, а буквально один глаз, и при том с отвисшим уголком рта. Он видел, что почти всегда все равно получает большую выгоду, чем получил бы, действуя на свой незадачливый риск. Да и было у него основание бояться Иакова и смотреть на его проделки сквозь пальцы. Тот был очень обидчив, и обращаться с ним надо было осторожно, щадя его благословенную стать. Он сам заявил об этом со всей откровенностью и раз навсегда предупредил Лавана на этот счет. «Если ты, господин мой, — сказал он, — будешь браниться и спорить со мной из-за каждой мелочи, которая перепадет мне при торговле у тебя на службе, и будешь косо глядеть на меня, когда иной раз хитроумие раба твоего принесет выгоду не только тебе,